Истинная истина. Врет человек. Теперь это уже и ученые доказали. Надо полагать паяльником, иначе кто ж признается. За 10 минут минимум 5 раз брешет. Хотя нет, с паяльником было бы больше. Впрочем, сегодня наука так продвинулась. Может, и под гипнозом испытуемых током били. Но то, что били однозначно, кто ж по доброй воле. И пришли они к выводу, что заливает каждый. Заливает, свистит, клевещет, пургу гонит, душой кривит. Буквально с доброго утра. Вот он им доброе, а они его разрядом, как тявку. Ну, разумеется, не через ошейник, а гуманнее. Снизу, видимо. Во сне электроды укрепили, а наяву уже бздякнули. И раскололся он. То есть сперва на их ехидненькое «Ну как вы?» по инерции блеханул, мол, «Хорошо!» Но после повторного бздяка разоткровенничался. И про то утро, и про них самих, и конструктивно по исследованию в плане «Кому и куда его трубочкой?» И поняли тут ученые, что для честности ток нужен. Ну и еще иглы, щипцы, биты – это они, дескать, совесть включают. Они, а также дыба, испанский сапожок, тиски, если пару раз провернуть. А вот вне застенка, в смысле лаборатории, совесть не включается. В телевизоре не включается, в газетах не включается. Видимо, где-то в мозгах коротит, ибо гомо-сапиенсы. А вот не были бы такими сапиенсами, тогда, конечно, как на духу. И гуртом за мамонтами, поскольку еще Дарвин постановил «Не соврешь, не выживешь». Отсюда и «Доброе утро», и «Спасибо, хорошо», и «Будьте здоровы» вместо «Сдохни, гад». И приторные улыбки прохожих и «Любишь, люблю», скучаешь, а как же, женишься, разумеется, когда само собой. И все это с глазами в лицо, с лицом вперед и передом по ветру. Потому что не мамонты. И сидим себе на диванах, смотрим в некраснеющий ящик, и той, что на кухне, вешаем, переспрашивая «Вот ты веришь, веришь?» И она врет, что верит. И все счастливы. И только одна у нас святыня. Истина. Это ее мы, всякое искажая, всюду ищем и мучимся. Где она, где? Не в силах отыскать. А она, как верно подметила инквизиция, в пытошной. А вне только клятвы и заверения с криком «Да не сойти мне, да разрази меня!» Но не разит. Изо рта, да, а громом нет. Иначе бы не писал я, не читали бы вы, и только пепел над землей.